Эрин не успел рта раскрыть, как не в меру прыткая подопечная уселась на переднее сиденье рядом с Диром, предоставив начальнику почетное право трястись позади и слушать ее обмен любезностями с Дроу. «Пристегнитесь, прекрасная дева!» – мурлыкнул темный эльф. «Какой же остроухий не любит быстрой езды?» Видимо, намекал на аэродинамические свойства эльфийских ушных раковин. К слову сказать, чтобы воспользоваться ремнями безопасности на заднем сидении, их потребовалось завязать узлом в районе печени. Но даже такая мера предосторожности не спасла Эрин Рандира от неприятных эффектов резкого старта, который так любил практиковать борец с террористами. Эльфу пришлось ухватиться за поручень над дверцей, чтобы не разбить нос о подголовник переднего сиденья. Дир откровенно рисовался перед молоденькой эльфийкой, как и все его сородичи-мужчины, задавленные торжествующим матриархатом, одна лишь призрачная возможность произвести неизгладимое впечатление на женщину, заставить ее пищать от восторга, подвигала Дроу на подвиги. Дир гнал по трассе так, словно собирался взлететь, при этом он травил милитаристские байки о буднях антитеррористического отряда и активно жестикулировал. Нет слов, темный эльф водил машину, как заправский гонщик. Еще бы, святая обязанность дровского мужчины – достичь абсолютного совершенства во всех областях, где пасуют их властные женщины. Тут Эрин Рандир коллегу инчичикиста очень даже понимал. Из чувства мужской солидарности, так сказать. Но вот то, что Дзир постоянно включал и выключал аудиосистему, хвастаясь Нолвенде силой и частотой звука, нервировала Аптелемнара невероятно. Колонки-то располагались как раз над его головой. Оглушительные аккорды Матроны в исполнении Байнштайн со страшной силой лупили по его барабанным перепонкам. «Дзир, сделай тише!» — крикнул Эрин. «Я оглохну тут!» «Ты просто не любишь темный панк-рок!» — пытался отмахнуться Дроу, но был пойман за ухо. «Ай! Садист! Больно же!» «Не только моим ушам должно быть больно», — заявил следователь. Удивлению Дзира не было предела. «Какой-то ты сегодня злой, честное слово. Не выспался?» «И не без твоего участия. Ну, извини». Естественно, никакого раскаяния в голосе Дроу не было и в помине. «Ничего не поделаешь, расовая особенность. Разумеется, под воздействием цивилизации темные эльфы сумели совладать с худшими своими качествами. Да и не такие уж насквозь порочные они были в древности, как описано в иномирянских романах. Но дровская совесть по-прежнему имела некоторые специфические особенности. В устах Итхана Нахыровича она абсолютно справедливо, но не политкорректно именовалась хитрожопостью. Поэтому вслух и в присутствии чужих орк такого никогда не говорил. Ну не станете же вы попрекать гнома приверженностью интересам своего клана, а дриаду особенностями мыслительных процессов. Нет ведь? Не нужно призывать на помощь дедуктивный метод знаменитого ворлока Холмского, чтобы догадаться о коварных замыслах Дроу. Вне зависимости от того, пригласил бы Эрин напарницу на полигон или нет, Нолвенде все равно оказалась бы там в качестве почетной гостьи. Наведенный морок предназначался им обоим. Якобы случайно разбудив кошмаром эльфийку, хитрый Дир тут же рассыпался бы в извинениях, слезно умолял простить, а потом предложил бы загладить вину поездкой. Столь пристальный интерес Дроу к Нолвенде мог иметь тысячу причин, от простого желания порисоваться перед хорошенькой девушкой до политического заказа, исходящего от матрон их домов. Эрин старался никогда не забывать, что Дир не только коллега и соратник, но одновременно глаза и уши мадам Нагайны. Но ни одна из вероятных причин внимания к его напарнице почему-то Аптелемнару не нравилась. В конце концов, он предпочел не накручивать самого себя, а понаблюдать дальше за развитием событий. «Какая замечательная погода! А по прогнозу обещали переменную облачность и снег», заметила Нолвенде, любуясь прекрасными осенними пейзажами и щурясь от не по-осеннему яркого солнышка. «Мамочка постаралась», — самодовольно ответил Дзир. «Какой ты предусмотрительный», — подозрительно проворчал следователь. Дроу вполне достоверно изобразил наивное изумление. «Ты собирался под снегом по лесу бегать? Мы, конечно, за экстрим, но не до такой же степени. «Не будь параноиком», — одернул Эрин сам себя. «Что бы там парни ни измыслили, мы их раскусим», и заставил себя успокоиться. «Вот и я говорю, с тобой одно удовольствие, что работать, что отдыхать». Обычно дроу начинали сильно нервничать, когда с ними переставали спорить, нутром чуяли подвох. Однако же предчувствия следователя не обманули, особенно когда он увидел, что на солнечной полянке их уже поджидают остальные дроу из спецотряда. Неразлучные близнецы Миновазин и Аминалон, совсем молоденький родственник Дзира по имени Димидроу, принципиальный любитель дриад товарищ Вузелин и талантливейший сапер Хиналгон. Сноска. Вы никогда не задумывались, откуда берутся названия лекарств? То-то же. Трое плюс пятеро будет восемь. Прекрасно делится на четыре пары. Следовательно, появление Нолвенде на полигоне спланировано загодя. Так-так. Очень любопытно. Наблюдая за тем, как парни завладели вниманием Нолвенде, без устали засыпая девушку изысканными комплиментами, словно лепестками роз, Эрин решил срочно брать инициативу в свои руки. Пока не поздно. Вот и прекрасно. Из нас с леди Анарелла Тионе получится пара светлых. Будет очень символично, заявил он тоном, не терпящим возражений. Заодно проверим боеспособность нашего маленького коллектива. Верно, Нол? Если судить по выражению лиц спецназовцев, Эрин Рандир спутал им все планы. Что ж, можно считать, что первый раунд эльф выиграл вчистую. Ты и так целыми днями таскаешь девочку за собой хвостом. Да еще на работу и с работы под конвоем водишь, заметил с укором Дзир, когда рядом никого не было. Дай ей отдохнуть от чрезмерной опеки. Не переставая рассовывать по кармашкам разгруз жилета всякие нужные мелочи, Эрин отчеканил хорошо поставленным командирским голосом, негромко, чтобы слышал только дроу, но очень внушительно. «Не тебе решать, где будет заканчиваться моя опека над моей напарницей. Запомнил?» Акцент настолько отчетливо делался на слове «моя», что Дзиру осталось лишь осторожно прикрыть разинутый от изумления рот. «Собственник». «Эксплуататор детского труда!» «Не умничай, тебе не идет!» Уже почти беззлобно фыркнул Эрин. От слепящего солнца он надел темные очки, повязал голову банданой и стал примериваться к арбалетам, выбирая наиболее подходящий ему по весу. Надо было срочно успокоить нервы и постараться настроиться на игру. Приятно иногда вспомнить боевое прошлое, и в очередной раз доказать самому себе, что свой первый орден за отвагу командир разведроты Эрин Рандир Аптелимнар заработал честно. И если столичные лизоблюды втоптали в грязь его доброе имя и подвергли сомнению все достижения на Нивы сыска, то боевые награды отнять не получится ни у кого.